Светлана Нарватова. Темная история в третьем роддоме. Глава первая. «Станислав Борисович, с этим надо таки что-то делать!» — раздался над ухом Дежнева зычный голос Фриды Марковны. Стас открыл глаза. Необъятная дама, главный специалист отделения во всем, включая нецензурную лексику, нависала над диваном в ординаторской, как памятник еврейской маме. К сожалению, не безмолвный. Молчать мама Фрида не умела. Но как она любила говорить, а говорить она любила. У такой большой женщины может быть один маленький недостаток. Зав. Отделением сел, сбрасывая с ног плед. Ночь выдалась, как всегда. Вроде ноябрь. Почему-то в ноябре детей рождается меньше. Но в смены Стаса роженицы словно сговаривались. Ночь в роддоме спокойным временем не бывает. Наследие тех эпох, когда женщины рожали на шкурах мамонтов, в перерывах между дневными переходами. Самый сенокос в 3-4 ночи. Только успевай. Хорошо, если акушерки толковые, и когда они есть. А если бестолковые, и их нет, то вставай, Станислав Борисович, к станку и вперед. Лови народ из ворот. И только приляжешь после ударного труда на благо Родины, появляется Фрида Марковна. С этим действительно нужно что-то делать. «Что случилось?» – поинтересовался Стас, потирая глаза руками и нащупывая очки. «Надел». Очки были убрызганы. Дежнев даже думать не хотел, чем они были убрызганы. Когда он рухнул на диван в 5 утра, сил протирать их уже не было, поэтому он поднялся, добрел до раковины и промыл их с мылом. Когда Стас вытер руки, Фрида Марковна протянула ему листок офисной бумаги, на котором русским по белому было напечатано: «Не нужно стесняться заведующего отделением. Он женщинами не интересуется». Мотив знакомый, даже старый. Каждая новая медсестра, акушерка, лаборантка и даже уборщица в больнице, завидев холостого зав. Отделением в самом расцвете сил, считала своим долгом его одомашнить. После очередной неудачи тема нетрадиционной ориентации заведующего снова становилась главным сюжетом устного народного творчества. Но до издания в бумаге дело дошло впервые. «Что вы порекомендуете?» – спросил Стас, усаживаясь за стол и укладывая листок перед собой. Скотч на краях тут же приклеился к поверхности амбулаторной карты. Дежнев, тихо ругаясь, стал его отдирать. «Я так и рекомендую жениться», – выдала Фрида Марковна. «Ну что ж вы так сразу с утра и к оперативному вмешательству?» – огорчился Стас. «Может, все же терапевтическим попробуем?» «Ви, Станислав Борисович, категорически прошу прощения. Уже скольких в больнице терапевтически попробовали? И сильно это вам помогло?» «Фрида Марковна, вы меня осуждаете или ревнуете?» Посмеиваясь, поинтересовался Стас, затирая пальцем место, откуда только что отодрал скотч, будто от этого поверхность бумаги могла восстановиться. «Голубчик, я бы ревновала, если бы имела шансы». Мама Фрида похлопала Стаса по плечу. Она глубоко и трепетно обожала своего супруга, профессора русской словесности Льва Моисеевича Михельсона. «А ви таки подумайте над советом старой еврейки. Подумайте, помяните мое слово, этот лист появился неспроста». Конечно, Стас ей не поверил. Фрида Марковна пыталась углядеть персты судьбы повсюду, лишь бы перевести Стаса в женатое состояние. Симптомы обострились после того, как мама Фрида выдала замуж обеих дочерей и женила трех племянников. Теперь весь нерастрачиваемый потенциал доставался Дежнёву. Зав. Отделением смял листок в комок и швырнул в мусорное ведро. И даже попал. Просто в тот момент он не знал, насколько сильно попал. Продолжение истории приключилось неделю спустя. Стас сидел в кабинете, заполняя бумаги. В дверь постучались, и на пороге появилась Наталья, дежурная узистка. Миловидная брюнетка с ямочками на щечках, одна из тех самых терапевтически опробованных, но не сильно помогших. Вообще-то они друг другу помогли. Он ей примириться с изменой мужа. Она ему тоже помогла. Сколько можно помогать себе одной левой или правой? Наталья супруга простила. Женщины – существа не злопамятные, отомстят и забудут. И встречи сами собой рассосались. Их периодический взаимоприятный перепихон не был осложнен чувствами. Наверное, поэтому расставание далось легко, а отношения сохранились приятельскими. «Привет!» – улыбнулась Ната. «Ты, я гляжу, своих девок совсем в черном теле держишь», – заявила она, посмеиваясь. «В смысле?» Стас принял обычную позу для приема посетителей. Локти на столе, пальцы сложены в замок. «В смысле, совсем они у тебя оголодали? Бабы, когда голодные, такие злые!» Она вынула из кармана сложенную в четверо бумажку, положила ее перед Дежнёвым и придвинула соседний стул. Стас развернул листок. На нем знакомым «Таймс Нью Романом» было напечатано продолжение давешнего производственного романа. «Стесняться нужно мужчин. А Станислав Борисович – гинеколог». Ниже от руки развернулась целая дискуссия. «Чего, правда, стесняться? Что он там не видел?» «Синяя паста убористым почерком». «Как ваши губки улыбаются?» «Размашисто гелевой пастой». «Он, походу, импотент. Кривыми, как и текст, буквами». «Может, наоборот, гигант большого секса?» «Округленько, почерком отличницы. Жаль, с пунктуацией проблемы». «Гигант большого секса, наоборот. И много-много скобочек-смайликов». Дискуссия Дежнёва не задела, а вот первое высказывание, противопоставляющее мужчину и гинеколога, от чего-то зацепило. «А с чего ты взяла, что это мои девки?» – полюбопытствовал Стас. «Может, это пациентки блажат? Откуда дровишки, кстати?» «Из женского туалета, вестимо», как само собой заявила Ната. «Опечатали на вашем принтере. Видишь полосу?» Она ткнула на темно-крапчатый край листа. «Я на эпикризах у вас такую же видела». «Да ты просто Ната Пинкертон», похвалил бывшую любовницу Дежнёв, стараясь не подать виду, что ситуация ему неприятна. «Миссис Марпл отдыхает». «Ах, Станислав Борисович! Станислав Борисович! В прошлом веке живете, даже позапрошлом. Нынче девушек принято сравнивать с Виолой Таракановой». «Фу, Ната! Ну неужели тебе было приятно, если бы я назвал тебя?» Он презрительно поморщился. «Таракановой!» «Она хотя бы молодая!» – подмигнула Наталья. «Ладно, пошла я. А ты с девчонками-то своими разъяснительную работу проведи. Не дело это». «И впрямь не дело». «Не дело, чтобы приходящие специалисты учили его, как командовать в отделении». Стас альфа-самцом не был, но сами подумайте, гинеколог и альфа-самец. Ложится женщина без исподнего в гинекологическое кресло, а к ней между коленей тестостероновый громила протискивается. Это уже не гинекология получается, а настоящая порнография. Лидерские замашки в медицине хороши в хирургии и на скорой помощи. А остальные специалисты, и особенно женские врачи, должны быть воплощением деликатности. Стас таким и был, но он был мужчиной. И, как любой мужчина, не любил, когда ему указывали, что делать. И когда его ставили в ситуацию, в которой ему указывали, что делать. Поэтому на следующий день Дежнёв собрал у себя юное поколение сотрудниц отделения. Остальные Стаса, если не боготворили, то крайне успешно делали вид. В конце концов, он действительно врач от Бога. Никогда не впадал в панику. В любой ситуации был корректен и ровен со всеми, вне зависимости от возраста и внешности. Мужчина-гинеколог просто не может себе позволить непрофессиональное поведение. То, на что закроют глаза у врача женщины, у мужчины раздуют до размеров слона в кубе. Только молоденькие девчонки, не нюхнувшие пороху, не узнавшие на своей шкуре, каково это – оказаться в безвыходной ситуации, из которой тебя за уши вытащит зав. Отделением, могли нарушить корпоративную этику. Таких девиц в отделении было четверо. Первая – легкомысленная Ангелина. Геля – смешливая модница, помешанная на нарядах, косметике и ногтях. Акушерка, пришедшая после колледжа, работала она дольше других. Пару раз получила по ушам за попытки установить неуставные отношения с заведующим. Но упорно продолжала охоту на Стаса. Она была очень даже ничего, что спереди, что сзади. Вот только сверху, в голове, было пусто, как в вазе эпохи Тан. На взгляд Стаса там даже пыль не задерживалась, только ветер выл от тоски и одиночества. Вторая – огненно крашенная Марго, брошенка 25 лет от роду, в одиночку воспитывающая двухлетнюю дочку. Познав коварство мужчин, она отзывалась о них исключительно в парнокопытном смысле. Впрочем, и женщина на любовь ее не одаривала. Маргарита тоже была акушеркой, но уже с опытом и стажем, хотя и небольшим. Она появилась полгода назад, но до сих пор Стаса старалась избегать. Приятно пухленькая русоволосая Оленька, медсестра. Она недавно перешла в родильное отделение из хирургии. Не сошлась характером с тамошней хозяйкой. С Валентиной Петровной редко кто характером сходился, да в основном помалкивали. А эта попыталась старшую медсестру жизни учить. Лишняя жизнь у нее в запасе, что ли? Таня – ординаторка, в очках и с длинной темной косой. Самое последнее приобретение отделения – тихая, въедливая, как термит. Она хвостиком ходила за Фридой Марковной, к которой Дежнёв ее прикрепил. Татьяна просилась к нему. Но Стас пока не дошел до стадии, когда передача профессионального опыта становится смыслом жизни. И вряд ли дойдет. Альцгеймер пожрет его раньше. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Не приведи, Господи. Однако факт. Лозунгами Минздрава о наставничестве на волонтерской основе Дежнёв не проникся. Стаса вообще трясло мелкой дрожью от мысли о том, что творится в нынешней медицине. С каждым годом средний уровень практикантов в роддоме падал все ниже. Поэтому, видимо, министерство решило не тратиться на бесполезное обучение и отменило интернатуру. А зачем? Пусть все идут в поликлиники и приемный покой. Врачи-универсалы, мать его, заглядывающие в интернет, чтобы назначить лечение от ОРВИ, и ведь остается лишь восхищаться комплексностью решения проблемы. Скольких зайцев одним выстрелом сэкономили и на обучении врачей, и на пенсиях пенсионерам? А что, в живых останутся только самые здоровые или опасливые, которые лечатся сами травками и уринотерапией, а остальных на опыт и юным дарованием, поскольку без интернатуры практика будет набираться исключительно опытным путем. Как ни странно, ординатура пока сохранилась. В основном платная, но врачом нынче вообще быть недешево. Мало того, что пройди повышение квалификации, так еще и в конференции раз в год поучаствуй. За 20 тыр каждая. Это если у тебя одна специализация. А если, упаси Боже, две? Разве в госучреждении можно себе позволить такую роскошь? И останутся вскоре в поликлиниках и роддомах одни фельдшеры да акушерки. А к врачам-специалистам придется в столицу ехать. М-да. Поэтому Стас предупредил маму Фриду, чтобы та до 120 лет про пенсию даже думать не смела. Работать кто будет? Танечки? И без того взвинченный Стас вошел в штопор и стал показывать фигуры высшего пилотажа. То есть покатил бочку на подчиненных. Не на кого-то конкретно, а в целом. О том, что имеют место случаи нарушения профессиональной этики. И они, как медики, должны понимать, что врач, как и пациент, пола не имеет. Но раз уж кому-то из них так любопытна его личная жизнь, то женщинами он интересуется, но исключительно за пределами работы. Потому что на работе это непрофессионально и даже аморально. Стас распинался перед пипетками, а сам тем временем пытался вычислить писательницу, первопечатницу, так сказать. Поведение девиц было предсказуемо. Марго брезгливо крутила носом. Геля строила глазки, особенно на той части речи, которая касалась личной жизни. Оленька смущенно улыбалась, поглядывая на зав отделением, как в песне, искоса, низко голову наклоня. И лишь Татьяна цинично копалась в смартфоне. «Татьяна Егоровна, вы вообще слышали, что я говорил?» Не выдержал Стас. «Конечно, Станислав Борисович». Ординаторка встала и протараторила, как отличница на уроке. «Вы интересуетесь женщинами профессионально. Врач пола не имеет. Это аморально». «Правда, я не поняла, что именно?» «И в этих руках будущее российской гинекологии?» Оленька захихикала. Геля открыла рот. Судя по старательно округленным губкам, это была не упавшая челюсть, а выставка достижений. Марго удостоила ординаторку внимательного взгляда. Стас тоже ее взглядом одарил, когда вправил челюстной вывих и поймал на кончике языка тройку первых пришедших на ум выражений. «По-моему, я несколько не так выражался», с тонким намеком на тяжелые последствия произнес он. «Я тезисно!» – покрутила Татьяна в воздухе ладошкой и невинно улыбнулась. «Вот же засранка! И наказание не впендюришь!» «Типа просто дурочка! Просто не подумала, что сказала!» «Эх, за что ж ему такое наказание? Ведь Лиска уже вот-вот должна была выйти!» «Так ведь нет! Гадский супруг отправил ее в очередной декрет! С одной стороны, они поступили мудро!» В их возрасте нужно пользоваться моментом, пока АМГ не упал ниже единицы. Как врач, Стас ее понимал. Как руководитель, плевать хотел на репродуктивные планы Горских. Скинул бы сейчас эти разборки на Лиску. Она всю молодежь в ежовых рукавицах держала. Нет, все это Дежневу категорически не нравилось. Зав. Отделением покинул ординаторскую, раскаленный как чайник. У Татьяны в голове почему-то всплыла неадекватная случаю картина. В Харбине на чайной церемонии она видела глиняную фигурку мальчика, которую кипятком польешь, и он выдает из причинного места струищу чуть ли не через весь стол. Вот почему-то такого мальчика сейчас напомнил Таня Дежнев. Стимул, реакция, как говаривали классики теории условного рефлекса, предсказуемо, ожидаемо, физиологично, но забавно, если наблюдать со стороны. Мальчик помещение покинул. Описываемый женский состав остался. Ни с кем из них Таня не была знакома близко. Так, изредка пересекались на сменах. Она порылась в памяти. Пожалуй, Станислав Борисович собрал здесь весь молодняк отделения. Нужно отдать должное, ему быстро удалось локализовать источник заразы. Татьяна почему-то думала, что забавы еще долго останутся незамечены и безнаказанны. Бдительным оказалось око Саурона в белом халате. Хотя какой он белый? Голубой он. Таня тихонько вздохнула про себя. Прилетит вдруг волшебник в голубом балахоне и бесплатно покажет кино. Кино показал. Так себе кино оказалось. Чисто артхаус из бридж-хаус. На самом деле, хотя бридж в переводе с английского рождения, бридж-хаус – это не роддом, а родной дом. Роддом будет матернити. Очень точное название с позиции русского человека, который там работает. Таня зевнула. В отличие от остальных зрительниц представления, она была суток. Красный диплом медколледжа не слишком помог ей в борьбе за место в медвузе. Больше дали упертость и доступ к учебной литературе. Зато он дал возможность подрабатывать на полставки медсестрой. На стипендию ординатора в чужом городе не проживешь. А если проживешь, то не прокормишься. Ночь выдалась беспокойной. Наверное, поэтому и мысли у Татьяны скакали, как горные козлы по снежным скалам. «Слушай, ты зачем его так?» – спросила Ангелина, бойкая брюнетка-акушерка в экстремально коротком халатике. «А чего он так нас?» «Нападение лучше, чем оправдание. Таня это прекрасно знала. Тоже мне презрительских симпатий нашелся. Все просто умирают тут без подробностей его личной жизни». «А мне интересно», – призналась Ангелина, поёрзав на стуле. «И вообще он такой. Мужчина видный, приятный». «Мужик и мужик», – отрезала Маргарита акушерка. «Она выглядела ровесницей Тани, плюс-минус пара лет, минус 5 килограмм, плюс кудрявая шевелюра, с трудом умещающаяся под больничным колпаком». «Ой, понятно. Тебе сейчас и Брэд Питт с Робертом Паттиссоном. Мужик и мужик», – отреагировала Геля, которая, видимо, была в курсе личной жизни акушерки. «Тебе нужно оставить его в прошлом», – сострадательной улыбкой произнесла Оля, медсестра с глазами-блюдцами и славой правдоискательницы. Похоже, о личной жизни Риты не знала только Татьяна. Возможно, единственная в отделении. «Иначе никогда не встретишь своего единственного. Ты должна освободить для него место в жизни». Таня еще раз зевнула. «По-хорошему, нужно идти. Но раз тут, в довесок к кино, бесплатные посиделки доморощенных психологов, то грех отказываться». «А я не хочу никого искать», – возмутилась Рита. «Ее обычно зовут Марго», – вспомнила Таня. «Да и кому я нужна с прицепом?» Опровергая предыдущее заявление, добавила акушерка. «Зря ты так!» – утешила ее Ольга. «Ты молодая, красивая, стройная!» «Ой, я тебя умоляю, рыжая, конопатая и тощая!» – возразила Марго. «А молодость не требует специфического лечения и обычно проходит сама». «Ты не должна ставить на себе крест!» – взывала местная мать Тереза. «К совести или самолюбию, может?» «Я вот знаю некоторые способы», – вмешалась в глубоко воспитательную, но совершенно бесполезную беседу Геля. «Вот смотри, чтобы забыть своего бывшего, представь себе его лицо и мысленно дорисуй ему рожки или усики, как у Гитлера, или бородку козлиную». «Он и без нее козел», – отрезала Марго. «Вот, а с бородкой он станет смешной козел, и это наша цель. Представлять бывшего в нелепом виде один раз в день по столовой ложке. Через неделю он уже не будет вызывать серьезных чувств. Так, просто клоун-козел». Глаза закрывались сами собой, и перед глазами Татьяны предстал Станислав Борисович. Таня мысленно приделала ему красный клоунский нос. Нет, клоунский нос ему не шел, а бородка шла. Когда Татьяна впервые увидела Дежнева, он был с бородкой. Таня хотела стать врачом, сколько себя помнила. Но шансов хорошо сдать ЕГЭ в поселковой школе не было. Поэтому она поступила в медколледж. Вот тогда-то, на практике в роддоме, она и увидела Станислава Борисовича в первый раз. Страшно подумать, это было 8 лет назад. Именно тогда Татьяна поняла, чего хочет. Она хочет стать врачом, настоящим врачом-акушером, чтобы работать вот здесь, с этим человеком. Целеустремленности Татьяны Зуевой хватило бы на маленькую космическую ракету. Поэтому она поступила в медуниверситет, пробилась на бюджетное место в ординатуру по акушерству и даже, что уже совсем из ряда фантастики, попала сюда, в отделение Дежнева. Все эти 8 лет он был для нее путеводной звездой. Но мечты – слишком хрупкие творения, чтобы выдержать встречу с суровой реальностью. Конечно, придя с направлением на ординаторскую практику, Таня не ждала сакраментальной фразы «Ужель та самая Татьяна?». Она не рассчитывала, что ее вспомнят. Хотела, но не надеялась. Она надеялась, что обратит на себя внимание, как молодой перспективный специалист. Увы, Дежнев избавился от нее, как от прилипчивой пиявки. Фрида Марковна, ее наставница, была замечательным специалистом. Она была требовательна, компетентна и даже помогла с устройством на полставки медсестрой. Но разве об этом мечтала Татьяна? Она мечтала о Станиславе Борисовиче, который оставался все так же неженат и все так же недоступен. К сожалению, чувствам, в отличие от мечт, до суровой реальности не было никакого дела. Таня видела зав отделением каждый день. Каждый божий день он проходил мимо и, не узнавая, здоровался. А у нее тряслись руки и заплетался язык. Таня мысленно дорисовала ему рожки. Рожки Дежневу неожиданно пошли. В комплекте с бородой. Зуева вздохнула. «Что-то ты совсем расклеилась, барышня!» Сурово заметила мама Фрида пару недель назад. В роддоме нет места мелким личным неурядицам. Не делай это. А ну, встряхнись. Нужно собраться с силами. Она понизила голос. И совершить что-нибудь безрассудное. Думаете, поможет? Спросила Татьяна, самой себе в тот момент, напоминая ослика Иа. Даже если не поможет, так и повеселишься. Резонно заметила Фрида Марковна. Вот Таня и веселилась. Дежнев, перед тем, как уйти, заявил, что если кому-то хочется пообщаться с ним на личные темы, верхний ящик его стола к услугам любопытных. Татьяна дождется, пока все разойдутся, и продолжит развлечение.